Обличение? Нет. Немая сцена? Нет. Тогда что? Самое главное, это как Бобчинский просит передать царю, что есть такой Петр Иванович Бобчинский. Почему? Это нельзя объяснить, это можно только понять. Иногда папа умеет быть просто удивительно противным. Целую тебя, Алеша, спокойной ночи.